Маша Малиновская. «Сначала повзрослей». Читают Валерия Егорова и Мироненко Юрий. «У меня будто весь воздух выкачали из легких. Наверное, я похожа на идиотку, потому что стою, открывая и закрывая рот, как рыба. Замираю без единого движения. И смотрю, будто кто-то взял и приклеил мой взгляд к мужскому телу. Жар неумолимо расползается по всему телу. Не только щеки пылать начинают, а вся кожа. Чувствую, как горит шея, грудь, даже спина. Огонь ползет по позвоночнику и растекается в руки и ноги, вызывая в пальцах покалывание. «Женя, голос вдруг звучит так, будто я надрался вчера в усмерть и горланил песни под гитару или в караоке. Тормози, тормози, девочка!» Сжимаю ее за плечи и отстраняю от себя. Отрываю буквально. «Нужно остановиться, пока не случилось беды. Потому что тело есть тело. Как там Сёма сказал? А девочка такая, что глаз не отвести. И уж тем более, когда сама вот так. Но кем я буду, если воспользуюсь? Блять, ей 18. 18! А мне 36». Глава 1. Евгения. «Малыш, давай еще. Вот так». Руслан подмигивает и чуть отходит с телефоном, направляя камеру на меня. Я приваливаюсь к дверному косяку и чуть прогибаюсь в спине, пока он фоткает раз, а потом еще раз. Мне нравится, как Руслан на меня смотрит, когда я так делаю и мягко улыбаюсь. Нравится, как искрит его взгляд, когда смотрю ему в глаза. Но вдруг замечаю, что чуть дальше стоит еще один парень. Данил. Это друг и одногруппник Руслана. Он смотрит неотрывно. Поведенный от алкоголя, его взгляд буквально липнет, проходясь по моему телу. Я выпрямляюсь и стараюсь незаметно одернуть кофту, что чуть задралась и оголила полоску обнаженной кожи над джинсами. Чувствую себя немного неуютно. Хочется подойти к Руслану и прижаться к нему. Но я останавливаю себя, потому что как раз Данил и подходит к Русу. Что-то шепчет ему на ухо. И они оба хихикают. «Пойдем к столу, детка». Руслан протягивает мне руку. Мы сплетаем пальцы и идем в гостиную. Тут накрыт стол, играет музыка, громкий раскатистый мужской смех едва ли не сотрясает стены. Руслан привез меня на дачу одного из своих друзей на вечеринку. Сказал, что девчонки тоже скоро приедут, и мне одной среди парней скучно не будет. Но мне и не скучно, если честно. Они веселятся, рассказывают смешные истории про университет, преподавателей, про свои недавние тусовки. Руслан — мой парень. Мы познакомились в клубе 3 недели назад. Он и его друг Матвей, которого все называют Рокс почему-то, угостили меня и Таню, мою соседку по комнате, коктейлями. Потом мы танцевали, и парни вызвались провести нас до общежития. На следующий день Руслан позвонил и предложил прогуляться днем в парке. И вот с тех пор мы и встречаемся. Он классный. Внимательный очень, заботливый. Руслан и его друзья учатся в политехническом университете на 3-м курсе. И сегодня собрались, чтобы отметить первый закрытый модуль. Я присаживаюсь за стол, а Никита, один из приятелей Руслана, подвигает мне стакан. «Я не буду, спасибо». Напоминаю ему уже в 3-й раз, что не пью алкоголь. «Да ладно тебе, малыш», — подмигивает Руслан, падая на соседний стул и разваливаясь. «Тут 3 капли джина в соке. Просто немного расслабишься. Тебе что, перед родителями отчитываться, что ли?» Он приобнимает меня и легонько пробегается пальцами по коже плеча. Его прикосновения очень волнительны. Мы пока только целовались. На большее я еще, конечно, не готова. Но не могу сказать, что мысли об этом не заполняют мою голову, особенно когда Руслан вот так касается меня или что-то ласково шепчет на ухо между поцелуями. Беру стакан в руку и подношу к губам. Немного нервничаю. Я алкоголь пробовала только 1 раз. Это было пиво, но мне не особенно понравилось. В клубе же тогда коктейль был безалкогольный. А этот напиток сладкий, апельсиновый, но с небольшой горчинкой. Приятный. Я делаю сначала маленький глоток, прислушиваюсь к ощущениям, как по горлу стекает легкая горечь. Потом смелею и делаю еще один, побольше. В желудке теплеет, а голова уже через пару минут становится какой-то легкой. Парни что-то громко обсуждают, иногда поглядывая на нас с Русланом, который меня время от времени то в щеку поцелует, то приобнимет. «А девчонки когда приедут?» — спрашиваю, понимая, что теряю уже нить разговора парней. «Дань, девчонки когда приедут?» — спрашивает Руслан громко. И парни, замолчав, смотрят на него, точнее, на нас. «Женёк заскучала. Опаздывают что-то», — отвечает Данил, как-то странно улыбнувшись. «А Жене мы обязаны не дать заскучать». Парни, все пятеро, негромко смеются, а у меня щеки вспыхивают. Голова немного кружится. Мой стакан уже наполовину пуст. Надо бы выйти на воздух. «Я на пару минут», — шепчу Руслану и выбираюсь из-за стола. Выхожу в сад, вдыхаю воздух полной грудью. Осень стоит золотая, тихо, тепло еще относительно, но это днем. А сейчас уже вечереет. Легкий ветерок будоражит, заставляя мурашки побежать по плечам, хотя я и накинула курточку. В голове от осенней свежести немного проясняется. Надо бы уточнить у Руслана, как долго мы еще планируем быть тут, на даче. Завтра суббота, но мне все равно нужно к 10 в колледж съездить. Запахнув куртку плотнее, я возвращаюсь по аллейке, посыпанной щебнем, к коттеджу. Но вдруг, подойдя к крыльцу сбоку, слышу разговор Руслана с Данилом. «Русь, ну что там, парни уже разогреты, или ты передумал?» «Нет, конечно, Дань. Я уже сам задолбался ее окучивать. Она почти готова. Думаешь, поведется? А у нее есть выбор». Руслан неприятно смеется, а у меня противные мурашки ползут по спине, потому что начинает доходить, о чем он говорит. «Ты же коктейль ей правильный сделал? Ну, естественно». К горлу подкатывает тошнотворный комок. Сердце от страха начинает бешено колотиться о ребра, а на висках выступает ледяной пот. Сложно поверить в то, о чем он говорит. «Это же Руслан! Он был таким нежным, таким внимательным эти недели. Говорил, что я ему по-настоящему нравлюсь. Может, я все неверно поняла? Может, мой захмелевший мозг не так интерпретировал их разговор? Но здравый смысл и чувство самосохранения вопят во всю глотку, хоть и оглушены алкоголем, бьют в набат. Дыхание перехватывает, паника накрывает с головой. Нужно бежать, хотя бы попытаться, иначе... Даже представить страшно, если мое предположение верно. Я лихорадочно осматриваюсь. Осторожно, чтобы меня не услышали. На цыпочках возвращаюсь обратно в сад. Там я видела лестницу у дерева. Да, есть. Осторожно, стараясь не греметь, подставляю ее к забору. В деревне, когда бабуля повредила колено, на чердак мне приходилось лазать, поэтому такое дается легко. И вот я через минуту уже спрыгиваю за забором. Хорошо, что кроссовки надела сегодня. Но что дальше? Куда бежать? Вокруг деревья, темно, сердце стучит так, что кажется, будто его даже в доме слышно. Просто бросаюсь бежать, пытаясь подсвечивать себе экраном телефона. Главное — уйти подальше, чтобы не догнали. Потому что если догонят, кто знает, чем вообще все это закончится. Немного пробежав, останавливаюсь и засовываю пальцы глубже в горло. Вызываю рвоту, чтобы избавиться хотя бы от части алкоголя. Или чего там еще туда добавили эти сволочи, исходя из их разговора. Кое-как собираю себя в кучу, хотя все тело трясет и двигаюсь дальше. Не знаю, сколько времени я так бегу. Сколько раз падаю, пачкаясь в сырой земле. Несколько раз цепляюсь волосами за ветки деревьев. Больно. Кое-как, свернув в хвост, прячу их под куртку. В груди все горит, дыхания не хватает. Страх лижет пятки. Желудок после вынужденных спазмов болит. А ведь я ничего плохого не сделала. Я просто поверила хорошему, как мне показалось, парню, а он оказался подонком. С друзьями своими решил мною поделиться. В очередной раз споткнувшись, я успеваю удержаться за ствол дерева, но о кору сильно обдираю ладонь, словно руку в огонь сунула. Силы будто внезапно куда-то уходят, и я оседаю на землю. Слезы брызгают из глаз, обжигая щеки. Мне больно, мне страшно, и хочется домой к бабушке, в наши старые синички, где все знакомые и доброжелательны. Достаю телефон, пытаясь по картам определить мое местоположение, но, как и следовало ожидать, сеть тупит. То висит, то вроде бы мелькают координаты, и карта бежит на экране, находя точку моего местоположения. «Блин!» Перезагружаю карту снова и снова. А потом мне вдруг кажется, что я слышу голоса. Только не это, боже! Подскакиваю на ноги и бегу просто куда получается. Кроссовки скользят по сырой траве, ног уже не чувствую. Раненые ладони соднят. И вдруг выскакиваю к дороге. Темная узкая полоса асфальта тянется между двумя чернеющими стенами деревьев лесопосадки. Приступ радости сменяется тревогой. Уверена, Руслан с друзьями предусмотрят и этот вариант, поэтому прячусь у кромки в деревьях снова. Через какое-то время вижу свет фар. Он приближается. Машина мчится на скорости, но у меня уже нет выбора. Думаю, придурки бы не гнали в поисках меня, а скорее ехали бы неспешно, присматривались. Выбегаю на дорогу и выставляю руки. Зажмуриваюсь от страха, когда слышу визг колес. Мне уже все равно, кто в машине. Только бы не бросил тут. «Ты совсем дура!» Слышу низкий мужской окрик. Ноги подкашиваются, и я падаю на колени. «Ты куда под колеса-то бросаешься?» В свете фар вижу только фигуру. Высокий, крепкий, здоровенный мужчина. «Пожалуйста!» Жалкий всхлип рвется из горла. «Пожалуйста, помогите! Заберите меня!»